10 дней до часа Х. Вечер. Реальность. Санкт-Петербург. После чата с самим собой Всеволод был в приподнятом настроении. Он узнал, что с его виртуальным двойником все в порядке. Он не болен, не ранен и не падал духом, а наоборот, будто бульдозер идет к поставленной цели. Правила игры менялись стремительно. Еще 10 минут назад майор обладал лишь разрозненными сведениями, частями витража, к которым виртуальный Курехин вполне уверенно прибавил несколько недостающих частей. Картинка начинала вырисовываться, и это прибавляло позитива еще больше. Продвижением технологий на территории постсоветского пространства занимаются три конторы, щелкая мышкой, вещал из-за ноутбука Петрыкин. Первая – аккредитованная в соответствующих органах частная компания MindPlace, кажется, из Германии. Тут не все толком ясно, но если нужно, могу проверить. Она нам не подходит, так как действует на Украине, да и то где-то в западной ее части. «Ты не отвлекайся», – Всеволод закурил и, подвинув к себе пепельницу с оббитыми краями, подпер голову ладонями. «Что с двумя оставшимися?» «Вторая контора наша». Работает в спарке с большой тройкой операторов сотовой связи, но ежегодно получает дотации из-за рубежа. Название не иначе, как ООО «Рубеж». Где располагается? Казахстан, Астана. Тепло, совсем тепло. Майор радостно потер руки и, откинувшись на спинку кресла, выпустил струю табачного дыма в прокуренный потолок. «Что дальше?» «Третья контора эстонская». Тут лейтенант нахмурился и удивленно защелкал по клавишам. «Что у тебя?» — заинтересовался Курехин. «Странно». Ничего не понимая, развел тот руками. «Информация закрыта. И не просто закрыта, а ГРУ». «Вот значит они...» «Какие ниточки!» — скривился Всеволод. «Прямо паутина». А посреди сидит мерзкий жирный паук и прислушивается, не попался ли кто в сети. «А я все равно не понимаю. Зачем все это устраивать?» Андрей отодвинулся от монитора и устало потер глаза. «Зачем все это?» «Альфа-тестирование — штука сложная», — отмахнулся Курехин. «Да и надо им не просто урку подзаборного в портках по самые брови, а самого что ни на есть обывателя со своими маленькими бедами и страстишками». И знаешь почему? «Не-а», — лейтенант отрицательно помотал головой. «А я тебе растолкую», — усмехнулся Курехин. «Предположим, ты хочешь получить в полное подчинение, ну, скажем, президента». О, как замахнулся! От этой мысли у Всеволода приятно засвербело где-то под ложечкой. «Даешь ему стакан дури, уже испытанный и способный впитываться через стенки кишечника, врубаешь установку и готово». «Но схема снятия электронного образа и активации незадействованных участков головного мозга другая», — поспешил оспорить теорию шеф Андрей. «Это пока», — Всеволод затянулся и, затушив сигарету, вытащил из пачки новую. «Процесс на стадии испытания. Если ловить граждан поодиночке и подключать к этой машине судного дня, то далеко не уедешь. Яйцеголовым надо придумать что-то большее. Скажем, заразить водохранилище рядом с крупным мегаполисом, расставить вышки по кругу и нажать на большую кнопку. Бац! И у тебя в подчинении несколько миллионов человек. Но самое главное преимущество вот в чем. Исполнителя, кукловода всего этого пекла, скорее всего, никогда не найдут. Он может сидеть хоть в соседнем кафе, жрать гамбургер с картошкой, пользуясь халявным Wi-Fi, одну за другой стирать электронные копии личности, давая детонацию для уничтожения живого организма. Универсальная система подчинения и всеобщего порядка, тоталитарный режим в его высшем проявлении научных достижений и строгого контроля, страх и трепет». «Каково?» «Сильно», — сглотнул слюну Андрей. «Я бы до такого не додумался». «Да и я бы не додумался, коли бы все варианты не просчитывал. Знаешь, сколько их в моем мозгу? Ого-го! От Аль-Каиды до Ленглии, и каждый из этих вариантов неминуемо заводит в тупик. Своей недоступностью, таинственностью, мощью и фанатизмом». «А по мне так работает группа энтузиастов», — покачал головой лейтенант. «Вроде бы и приличное финансирование, а недостаточно. Просчеты в безопасности. Странная схема отбора». «Придется действовать дедовскими способами», — сказал Курехин. «Слишком уж мало времени осталось». «Дедовскими?» — нахмурился Андрей. «Ну да», — усмехнулся Всеволод. Рука майора юркнула в карман пиджака, и на свет появилась крохотная, затертая по углам записная книжка, на пожелтевшей странице которой были выведены заветные номера. «Здорово, Винни! Как твое ничего?» «Командир, сколько лет, сколько зим!» — взорвалась трубка ревом Вадима Капустина. Младший сержант был настолько рад слышать Курехина, что тому даже пришлось отстранить телефон от уха, чтобы не оглохнуть. «Ты где сейчас? Все так же в армии?» «Лучший командир, в ГРУ!» «Иди ты, обалдел майор! И кто ж ты по званию?» «Капитан!» — добродушно, почти с придыханием похвастался бывший МЛСТ. «Ну даешь, красава! С Лютым и Блохой связь держишь?» «Не без этого. Вчера только с ним перезванивался. Думали собраться в Москве на день десантника, черноту погонять». «Вот что, Вадим, помощь мне нужна». Голос Вини в одну секунду из залихватски веселого превратился в тревожный и напряженный. «Что случилось, командир? Ты же знаешь, ты только скажи, ты ведь столько для нас сделал. Инга моя до сих пор тебе свечку за здравие каждый год ставит». «Не телефонный разговор. Приехать сможешь?» «Завтра с утра буду. Адрес давай». «А отпустят?» «Да попробуют, только не отпустить». «Что с собой взять? Стволы, гранаты?» «Этого добра и у меня навалом», — поспешил остановить приятеля майор. Он отлично знал Капустина, и если того было не остановить, то новоявленный капитан ГРУ вполне спокойно мог приехать на БТРД, обвешанный гранатами и крупным калибром, будто доморощенная Рэмбо. Впрочем, последний был по сравнению с пухом сопля. Турист на выгуле в национальном парке. «Ты просто приезжай. Дело очень серьезное». Продиктовав адрес, Всеволод отключил телефон и, убрав его в карман, весело подмигнул Андрею. «Кавалерию собираете?» — хитро поинтересовался лейтенант. «Лучше!» — хищно оскалился Всеволод. «Крылатую пехоту!»